Глава 4. Конец монархии. Законодательное собрание. 1 октября 1791 года законодательное собрание приступило к работе. В отличие от генеральных штатов, ставших учредительным собранием и вобравших в себя наиболее ярких представителей элит старого порядка, как традиционной, так и новой, просвещенной, в законодательном собрании заметных фигур оказалось крайне мало. Среди немногих исключений можно выделить маркиза Николя де Кондорсе, знаменитый своими трудами по математике и биографиями исторических деятелей. Он к началу революции занимал одновременно посты секретаря в Академии наук и во Французской академии. Друг великих философов просвещения Вольтера и Д'Аламбера, Кондорсе в 1774-76 годах активно помогал Тюрго в его реформаторской политике. Революцию он сразу поддержал. В июле 1789 года вошел в состав парижского муниципалитета, а в дни Варенского кризиса решительно высказался за переход к республиканской форме правления. Неудивительно, что в законодательном собрании он сразу же приобрел весомый авторитет. Однако подавляющее большинство членов нового депутатского корпуса не обладало опытом законотворчества и государственной деятельности. Это были в основном местные политические активисты, проявившие себя уже в ходе революции деятельным участием в разрушении старого порядка. Всего избрали 745 депутатов. Правое крыло собрания составили фильяны, их насчитывалось до 260. Будучи сторонниками конституционной монархии, они, как и бывшие депутаты учредительного собрания, полагали, что с принятием Конституции 1791 года революция должна закончиться. На левом фланге собрания расположились депутаты-республиканцы, число которых первое время не превышало 130. Многие из них состояли в Якобинском клубе. В их рядах очень быстро выделились две группы. Лидером первой, более многочисленной, стал парижский журналист Бриссо. Сын трактирщика, он за свои 37 лет испробовал разные способы пробиться наверх. С карьерой юриста у него не заладилось, с изучением естественных наук тоже, и тогда Бриссо решил испытать себя на литературном поприще. У него оказалось легкое перо, и его первые сочинения привлекли к себе благосклонное внимание Вольтера и Д'Аламбера. Однако, в конечном счете, избранная Бриссо стезя привела его не к богатству, а на литературное дно Парижа, в круг таких же невезучих, как и он, Руссо сточных канав. Тем не менее, рук он не опускал, брался за любую работу, не брезговал, кстати, и сочинением пасквилей, из-за чего 4 месяца провел в Бастилии. В связи с разными оказиями Бриссо побывал в Англии, Швейцарии и даже в Северной Америке, а во Франции постепенно обзавелся широкими и полезными связями. Год 1789 он встретил в должности секретаря герцога Орлеанского. Уже в первые месяцы революции Бриссо приобрел широкую известность как издатель радикальной газеты «Французский патриот». В дни Варенского кризиса он одним из первых развернул агитацию за установление республики и стал автором той самой декларации с требованием об отречении короля, подписание которой вызвало кровавый инцидент на Марсовом поле 17 июля 1791 года. В законодательном собрании Бриссо стал центром притяжения для провинциальных республиканцев, образовавших вокруг него группу бриссотинцев. Среди них особой активностью выделялись депутаты из богатого торгового города Бордо, центра департамента Жеронда, из-за чего группу бриссотинцев позднее стали также называть жерандистами. Эта партия включала в себя целое созвездие блестящих ораторов, наиболее видными из которых стали бордосские адвокаты Пьер Викторниен Верньо и Маргарит Эли Гаде. Вне стен собрания жерандисты получили поддержку со стороны коммуны Парижа, после того, как в ноябре 1791 года выборы мэра выиграл адвокат Жером Петион, бывший депутат учредительного собрания и друг Бриссо, с большим преимуществом победивший Лафаэта. Вторая, гораздо меньшая по численности группа республиканцев, не примкнувших к жерандистам, заняла в амфитеатре собрания самые верхние скамьи на левой стороне – гору, из-за чего получила прозвище «Монтаньяры» – горцы. Именно с горы исходили наиболее радикальные предложения, с которыми чаще других выступали три провинциальных депутата – бывший бургундский архивист Клод Базир, монах Растрига из Блуа Франсуа Шабо и бывший адвокат из Меца Антуан Мерлен, Его называли Мерленом из Тионвиля, чтобы не путать с Мерленом из Дуэ, депутатом учредительного собрания. Прибыв в Париж, все трое записались в клуб кордельеров и выступали в собрании его рупором. К левому крылу принадлежали также еще несколько депутатов, державшихся в стороне и от жирондистов, и от кордельерского трио. Среди них отметим Лазара Карно и Жоржа Кутона. Карно, военный инженер, служа в Арасе, входил в местную просвещенную элиту, центром притяжения для которой было литературное общество «Розати», где оттачивал свое перо и Максимилиан Робеспьер. Активно поддержав революцию с первых ее дней, Карно на выборах в законодательное собрание получил от земляков депутатский мандат. История Кутона более трагична. Потомственный юрист, он работал в Клермон-Ферране адвокатом и занимал видный пост в масонской ложе. С началом революции он выступил одним из инициаторов создания патриотического клуба и вошел в состав муниципалитета города. Однако с молодых лет Кутон страдал хроническим заболеванием, предположительно туберкулезом костей, из-за чего у него к 1790 году начали отниматься ноги. Обладая железной волей и недюжиной энергией, он продолжил свою политическую карьеру, невзирая на болезнь. Однако, когда его избрали депутатом законодательного собрания, Кутон уже едва передвигался на костылях. Подавляющее большинство членов собрания не примыкало на постоянной основе ни к одной из партий. Они составляли центр, который одни уважительно называли «равниной», противопоставляя эксцентричной горе, а другие презрительно именовали «болотом» из-за неопределенности политической позиции. Сидевшие здесь депутаты поддерживали то одно крыло, то другое. Восстание рабов в Сан-Доминго. Едва приступив к работе, законодательное собрание столкнулось с множеством трудностей, часть из которых имела одну и ту же общую причину – восстание чернокожих рабов в Сан-Доминго. К началу революции французская колония Сан-Доминго на острове Эспаньола, ныне Гаити, в Карибском море, считалась всемирной сахарницей, главным производителем сахара и кофе в мире. Именно она составляла одну из вершин того Атлантического треугольника, торговля в котором быстро приумножала богатство французского королевства. В основе этого богатства лежал рабский труд. Более полумиллиона чернокожих невольников, число которых ежегодно росло за счет новых многотысячных поступлений из Африки, трудились на плантациях, не обладая ни малейшими правами и считаясь движимой собственностью своих хозяев. Рабы подвергались безудержной эксплуатации, а любое их неповиновение жестоко подавлялось. Например, хищение или порча рабом хозяйского имущества карались смертью. Естественно, что отношения между черными невольниками и их хозяевами были весьма напряженными. Однако, помимо этого основного конфликта, колониальное общество было пронизано и другими противоречиями. Местное белое население, креолы, очень хотело избавиться от опеки, присылаемой из метрополии администрации, и самостоятельно управлять колонией. Впрочем, и само сообщество белых островитян не отличалось единством, а делилось на «больших белых» — богатые плантаторы и негацианты, и «малых белых» — наемные работники, где богатые презирали бедных, которые, в свою очередь, богатым завидовали и от души их ненавидели. Свободные же негры и мулаты не любили как белых, так и друг друга, а к рабам относились свысока. Для того, чтобы взорвать всю эту гремучую смесь взаимной ненависти и недовольства, требовалась только искра. В начале революции большие белые, опираясь на принятый 8 марта 1790 года по предложению Барнава декрет учредительного собрания о самоуправлении колоний, попытались установить в Сан-Доминго свою власть, автономную от метрополии. Для этого они избрали местное законодательное собрание, которое приняло конституцию колоний. Однако черные и цветные свободные граждане политических прав не получили, а потому поддержали королевскую администрацию Сан-Доминго в ее борьбе с белыми сторонниками собрания. Разгоравшееся противоборство постепенно становилось все более кровавым, временами оборачиваясь настоящими вспышками гражданской войны. 15 мая 1791 года учредительное собрание в Париже постановило, что цветные свободные граждане, родившиеся от свободных же родителей, имеют равные права с белыми. Однако белые колонисты Сан-Доминго отказались выполнять этот декрет. В ответ свободные черные и мулаты, стремясь защитить предоставленные им права, взялись за оружие. Пока свободные граждане всех цветов кожи спорили о возможности равноправия цветных, в движение пришла ранее инертная масса рабов. 14 августа 1791 года они во множестве собрались на тайную церемонию культа Вуду в лесу Кайман. Жрец Дути Букман, могучий негр, работавший кучером у одного из плантаторов, обратился к участникам собрания с призывом к восстанию. Те ответили согласием и в знак верности общему делу причастились кровью забитой там же черной свиньи. В ночь на 23 августа взбунтовались рабы сразу 5 плантаций. Они перебили семьи своих хозяев и сожгли их дома. В последующие 2 недели огню были преданы уже 100 плантаций, а больше 1000 белых, включая стариков и детей, встретили страшную смерть. Бывшие рабы сажали их на кол, прибивали гвоздями к дверям, пилили заживо, а белых женщин перед убийством подвергали изощренному насилию. Против восставших выступили все свободные колонисты, независимо от цвета кожи. Освободившиеся рабы не имели ни малейших навыков военного дела и сначала постоянно терпели неудачи, но быстро учились, и на их стороне было огромное численное преимущество. Хотя вождь инсургентов Букман погиб в одном из первых же боев, его место заняли другие чернокожие предводители. Восстание продолжалось, захватывая все новые территории. В итоге оно выльется в кровавую войну всех против всех, в которой белые, цветные, свободные чернокожие и бывшие рабы будут 13 лет сражаться друг против друга, пока, наконец, белое цветное население Сан-Доминго не будет вырезано практически полностью. Тогда-то на месте прежде процветавшей колонии освободившиеся рабы и учредят собственное государство Гаити, до сих пор остающееся одним из самых бедных и неблагополучных в мире. Бурная осень. Осенью 1791 года события в далеком, казалось бы, Сан-Доминго болезненно отозвались во Франции, вызвав нехватку колониальных продуктов, входивших в рацион многих горожан. Цены на сахар и кофе, производимые в этой колонии, оказавшиеся теперь в дефиците, резко пошли вверх, потянув за собой цены на другие продовольственные товары. В городах вновь то и дело стали вспыхивать голодные бунты плебса, недовольного дороговизной. Трудности со снабжением городов усугубила новая волна жакерии, накрывшая сельские районы Франции. Движение началось еще летом 1791 года, однако после того, как законодательное собрание подтвердило обязанность крестьян платить выкуп сеньорам за отмену поземельных повинностей, масштаб беспорядков многократно увеличился. Недовольные селяне разоряли замки, а порой расправлялись и с их хозяевами. Особенно громкую огласку получил инцидент с сеньором Полиимьо в департаменте Н. Взбунтовавшиеся крестьяне не только разгромили его замок, но и убили самого сеньора. Его тело бросили в огонь, а затем частично съели. Узнав об этом, депутаты законодательного собрания уже привычно ужаснулись, но никого не наказали, так как убийцы попали под ранее объявленную амнистию. Мораджи и вовсе похвалил в своей газете крестьян-каннибалов, мол, поделом сеньору. Другу народа, похоже, вообще нравилось все то, что у других вызывало ужас и отвращение. Например, жестокие расправы восставших рабов Сан-Доминго над белыми колонистами. Помимо общенациональных причин, массовые волнения в разных частях страны имели еще и свои, сугубо локальные. Так, в западных департаментах и на юге, в Севеннах, где позиции традиционной культуры были особенно сильны, крестьяне активно выступали против церковной реформы и гонений на неприсягнувших священников. Наиболее же мощный резонанс осенью 1791 года получили трагические события в Авиньоне. Ранее эта область принадлежала римскому папе, хотя и была окружена со всех сторон французской территорией. 18 августа 1791 года собрание местных патриотов проголосовало за присоединение Авиньона к Франции. Участников собрания никто не выбирал, и они никого кроме себя не представляли, однако вооруженное и хорошо организованное меньшинство способно навязать свою волю безоружному и аморфному большинству. 21 августа патриоты силой изгнали прежний муниципалитет и учредили свой, революционный. Новые власти назначили военным комендантом Матьё Жува Жордана, личность весьма примечательная. Сын парижского ремесленника, он за свои 45 лет побывал и мясником, и солдатом, и бандитом. Получил до революции смертный приговор за уголовные преступления, но сумел выкрутиться. В июле 1789 года он стал героем взятия Бастилии. Лично отрезав голову коменданту крепости, маркизу де Луне, Жордан заслужил прозвище «Головорез» и с гордостью его носил. Участвовал он и в кровавом инциденте в Версале ночью с 5 на 6 октября 1789 года, после чего покинул Париж и перебрался в Авиньон. 14 сентября, перед самым своим роспуском, учредительное собрание приняло решение об аннексии Авиньона в соответствии с желанием его народа. Впрочем, муниципалитет города не стал дожидаться прибытия из Парижа представителей центральной власти и по своей инициативе приступил к революционным мерам, а именно к изъятию ценностей из церквей. Это очень не понравилось населению. Оно отличалось большой набожностью, что для бывших подданных папы было совсем неудивительно. По городу поползли зловещие слухи о творимых революционерами святотатствах. 16 октября в Авиньоне начались массовые волнения. Пытавшийся успокоить горожан чиновник революционного муниципалитета Ле Кюе был растерзан толпой. Журдан-головорез прибыл с отрядом Национальной гвардии на место преступления, когда собравшиеся уже почти рассеялись. Похватав без разбора тех, кого он счел виновным в смерти Ле Кюе, в том числе женщин и стариков, Журдан отправил их в тюрьму папского дворца. Этим же вечером задержанных отдали на расправу молодым патриотам, 16-летнему сыну Ле Кюе и его друзьям. Те всю ночь напролет, подкрепляя свои силы алкоголем, мучили и убивали пленников в башне Глассьер, выбрасывая трупы в ров. Заодно они прикончили и тех арестантов, которые находились в камерах по другим делам. Всего погибли 62 человека. Известие о резне в Глассьере наделало много шума в Париже. Законодательное собрание ее осудило и постановило провести расследование. Марат же, напротив, и на этот раз с восторгом приветствовал акт правосудия, который пришлось совершить авиньонским патриотам. В ходе расследования некоторых из убийц задержали, и какое-то время они провели под арестом. Но уже в марте 1792 года их всех освободили от ответственности по очередной амнистии. Иммиграция и контрреволюция. С первых же дней революции те, кто не смог ее принять, начали покидать страну. Считается, что всего за революционное десятилетие за границу выехали около миллиона человек. Несмотря на то, что революционная пропаганда неизменно изображала иммигрантов как дворян, готовых с оружием в руках сражаться за старый порядок, или как бежавшие из страны, не присягнувшие духовенство, это было совершенно не так. Значительная часть выехавших в те годы за рубеж спасалась от экономических неурядиц и страха перед революционным насилием. Они не собирались ни с кем сражаться, а лишь пытались обеспечить себе средства к существованию. Какая-то часть отправилась за океан, в Соединенные Штаты и Канаду, но большинство разъехалось по странам Европы, включая Россию. Позднее многие из них вернутся во Францию. Кто-то еще во время революции, кто-то уже при Наполеоне, а кто-то и вовсе после реставрации. Подавляющее большинство эмигрантов принадлежало к третьему сословию, 25% к духовенству и лишь 17% к дворянству. Правда, в их числе оказались самые знатные семьи королевства, включая принцев крови. Поначалу отъезд за рубеж не представлял каких-либо сложностей. До второй половины 1791 года во Франции еще сохранялась свобода передвижения, а преступлением выезд за границу стали считать только в 1792 году. Вместе с тем, определенная часть эмигрантов все же не просто негативно относилась к революции, но и готова была сражаться против нее с оружием в руках. Самой большой сложностью для ее противников, как внутри страны, так и за рубежом, было отсутствие единого лидера. Очень быстро стало понятно, что сам Людовик XVI сопротивление революционным преобразованиям не возглавит. Во-первых, король не подходил для этого по характеру. Он не был харизматической личностью, способной быстро реагировать на вызовы времени и находить нестандартные решения. Во-вторых, он старался избегать прямых конфликтов со своими подданными, предпочитая компромиссы. К этому его побуждала история английской революции, которую Людовик XVI хорошо знал. «Я не хочу, чтобы из-за меня погиб хотя бы один человек», — сказал он в июле 1789 года. Такая позиция короля представляла для роялистов огромную проблему. Подписывая один за другим декреты учредительного собрания, Людовик XVI за два года разрушил тот фундамент, на котором покоилась тысячелетняя французская монархия. Из короля Франции и Наварры он превратился в короля французов, причем не только по воле Бога, но и в силу принятых учредительным собранием законов. Конституция 1791 года, признавая его особу священной и неприкосновенной, предусматривала возможность отречения короля от престола и замену наследника трона. Складывалась совершенно беспрецедентная ситуация. Монарх раз за разом покорно соглашался с нарушением нерушимых законов французской монархии. Неудивительно, что очень быстро противники революции начали возлагать свои надежды на других лидеров роялистского движения. В ночь на 17 июля 1789 года, всего через несколько дней после взятия Бастилии, в эмиграцию отправился младший брат короля, Шарль Филипп, граф д'Артуа. Он имел репутацию человека поверхностного и беззаботного, не пользовался популярностью в народе и никогда особенно не интересовался политикой. Накануне революции он поддерживал реформаторский курс Колонна, но твердо стоял на том, что все должно ограничиться только реформой финансовой сферы. Его негативные отношения к Неккеру и нежелание согласиться с притязаниями третьего сословия в Генеральных Штатах снискали ему славу консерватора и верного сторонника старого порядка. Граф д'Артуа нашел убежище у родителей жены в Турине. Именно его двор был в 1789-91 годах центром контрреволюции. С ним находились в постоянном контакте другие выехавшие за границу принцы крови, а роль министра здесь с 1790 года исполнял Колонн, который пользовался у графа д'Артуа большим уважением. Однако объединившимся вокруг младшего брата короля эмигрантам не хватало ни авторитета, ни средств, ни политической воли. Людовик XVI отказывался дать им какие-либо официальные полномочия и крайне скептически воспринимал их деятельность, которая навлекала подозрения революционных властей и на него самого, ухудшая его и без того непростое положение в столице. Именно здесь коренилась одна из причин того, почему ни на одном из направлений политическая деятельность графа д'Артуа и его окружения не увенчалась успехом. Роялисты предпринимали самые активные усилия, желая вернуть Людовику XVI свободу. Было составлено немало проектов того, как королевской семье покинуть Париж, однако король выбрал другой план, закончившийся Варенном. Пытались роялисты и взбунтовать провинции. В 1790 году вспыхивали мятежи в Ниме, Монтабане, Тулузе, тех городах, где сохранялось противостояние протестантов и католиков. Бунтовал Леон и другие города в долине Роны. В Пуату, Эльзасе, Франш-Конте, Провансе везде действовали роялистские агенты. Был разработан план по организации в декабре 1790 года всеобщего восстания с центром в Лионе, куда прибыли бы и принцы, и Людовик XVI, но король не поддержал его, сочтя слишком опасным. Когда граф д'Артуа, решив обойтись без согласия брата, собрался сам отправиться на территорию Франции, Людовик XVI обратился к королю Сардинии с просьбой не позволить принцам совершить такую ошибку и удержать их, если придется, даже силой. А после принятия Конституции 1791 года Людовик XVI и вовсе повелел всем эмигрантам вернуться на родину. Поссорившись с сардинским двором, граф д'Артуа и его окружение перебрались в Швейцарию, но и власти кантонов не захотели видеть их на своих землях. В конце концов, к середине 1791 года двор младшего брата короля обосновался на территории Южной Германии, в городке Кобленц, где сливаются Рейн и Мозель. Состоявшийся в июне 1791 года отъезд за границу второго брата Людовика XVI, графа Прованского, придал новые силы противникам революции. Воссоединившись с младшим братом, принц поселился в замке под Кобленцем. 10 сентября 1791 года оба публично обратились к Людовику XVI с просьбой не подписывать новую конституцию, которая отвергает его сердце, которая идет вразрез с его собственными интересами и интересами его народа, а также с обязанностями короля. 11 сентября к этому посланию присоединились другие принцы крови – принц Конде, герцог де Бурбон и герцог Энгиенский. Людовик XVI ответил столь же публично. По его словам, народ терпел лишения лишь в ожидании конституции, и ее едва ли уместно менять сразу после принятия. И сам монарх и его братья вели при этом двойную игру. Людовик XVI стремился заверить революционеров в своей лояльности. На людях и он, и королева не раз обвиняли графа Прованского и графа д'Артуа в предательстве и самоуправстве. В то же время и король, и королева, не меньше принцев, мечтали о том, чтобы вмешательство иностранных держав положило конец революции и восстановило власть французского монарха в полном объеме. Все это происходило на первом и втором планах, но был еще и третий план. Людовик XVI опасался, что братья смогут развить за границей такую бурную деятельность, которая вызовет со стороны революционеров непредсказуемую реакцию, что, собственно, вскоре и произошло. Братья же чувствовали себя связанными по рукам и ногам, поскольку король не объявил никого из них ни регентом, ни наместником королевства. Такой титул в прошлом иногда давался одному из членов королевской семьи вместе с властью, практически равной королевской. Есть, правда, версия, согласно которой Людовик XVI все же переправил братьям документ, наделявший их соответствующими полномочиями, но те сами не пускали его в ход, опасаясь за жизнь короля. Как бы то ни было, в глазах европейских государей братья французского короля не представляли никого, кроме самих себя, тем более что революционеры лишили графа Прованского права на потенциальное регентство, поскольку тот отказался вернуться в страну. Армия эмигрантов. К осени 1791 года на восточной границе Франции были сформированы несколько вооруженных соединений из покинувших Францию дворян, многие из которых служили до революции в королевской армии и имели опыт участия в боевых действиях. Из них самым известным, хотя изначально и не самым многочисленным, была так называемая «Армия Конде». Возглавлял ее престарелый Луи-Жозеф де Бурбон, восьмой принц Конде. Один из самых знатных аристократов страны, потомок Людовика Святого и Великого Конде, знаменитого полководца Людовика XIV, крестник короля и королевы Франции, он с 3,5 лет занимал должность главного распорядителя королевского двора, одной из самых важных придворных должностей. Прославившись отвагой на полях сражений Семилетней войны, Конде лучше, чем кто бы то ни было, подходил на роль предводителя вооруженных отрядов эмигрантов. Однако его армию счесть таковой можно было лишь с очень большой натяжкой. Она не имела в достаточном количестве ни оружия, ни снаряжения, и на деле не представляла собой сколько-нибудь реальной военной силы. Шатобриан впоследствии вспоминал. Армия принцев состояла из дворян, поделенных по провинциям и служивших в качестве простых солдат. Дворянство возвращалось к своим истокам и к истокам монархии в то самое время, когда близился конец и этого дворянства, и этой монархии. Так старик возвращается в детство. Армия обычно состоит из солдат примерно одинакового возраста, одного роста и схожей силы. Наша была совсем иной, беспорядочным объединением людей зрелых, стариков и спустившихся с голубятни детей, говоривших на нормандском, бретонском, пикардийском, авернском, гасконском, провансальском, лангедокском наречиях. Отец служил рядом с сыном, тесть с зятем, дядя с племянником, брат с братом, кузен с кузеном. В этом ополчении, каким бы смешным оно ни казалось, было нечто трогательное и достойное уважения, поскольку люди руководствовались искренними убеждениями. Оно выглядело так же, как древняя монархия, и давало возможность в последний раз взглянуть на тот мир, которого уже более нет. Я видел старых дворян с суровыми лицами, седых, в потрепанной одежде, с мешком за спиной, с ружьем над плечом, еле идущих, опираясь на палку, а под руку их поддерживал один из их сыновей. Все это бедное войско, не получавшее ни су от принца, воевало за свой счет, в то время как декреты продолжали его разорять и отправлять в застенки наших жен и матерей. Подобное военное соединение играло в основном чисто символическую роль, олицетворяя собой идеал истинно королевской армии, альтернативной той, что осталась во Франции и предала своего короля. Точно так же эмигрантский двор графа Прованского символизировал альтернативу находившемуся в плену двору Людовика XVI. Однако, несмотря на свой во многом символический характер, исходящая из Кобленца угроза дала повод для воинственной революционной риторики, приведшей в конце концов к настоящей войне. Европа и революция. Осенью 1791 года международная обстановка стала быстро ухудшаться. В первые 2 года французской революции иностранные государи относились к ней достаточно безразлично. Никто в Европе, включая родственника Людовика XVI, Карла IV Испанского и братьев Марии Антуанетты, императора Священной Римской империи, Иосифа II, правил до февраля 1790 года, и Леопольда II, правил до марта 1792, даже не задумывался о том, чтобы воевать ради короля и королевы Франции. Значение революции видели лишь в том, что из-за нее ослабленная внутренними неурядицами страна надолго выбыла из числа ведущих участников европейской политики. Русский посол во Франции, граф Иван Симолин, писал в ноябре 1789 года из Парижа. Возможно, что в течение нескольких лет Франция не будет иметь никакого значения в политическом равновесии Европы. Сделанные 22 мая 1790 года торжественное заявление учредительного собрания о том, что французская нация отказывается от ведения каких-либо завоевательных войн и не станет обращать свои вооруженные силы против свободы какого-либо народа, казалось, убедительно свидетельствовало о превращении бывшей великой державы в статиста мировой политики. Особенно этому радовались правящие круги Великобритании. Не приложив ни малейших усилий, они избавлялись от своего главного конкурента в колониальной экспансии. И хотя в 1790 году опытный английский политик и мыслитель Эдмунд Берк в памфлете «Размышления о революции во Франции», ставшем классикой идеологии консерватизма, предупредил, что развернувшиеся по другую сторону Ла-Манша события касаются всех стран, и последствия их придется расхлебывать всем миром, к нему в тот момент не прислушались. Пруссию ослабление Франции, являвшейся союзницей Австрии, вполне устраивало. Что касается самой Австрии, то хотя она и обещала, что в случае агрессии Франция получит отпор от коалиции государей, объединенных ради поддерживания общественного спокойствия, безопасности и чести их корон, но на деле и она в бой не рвалась. Война обошлась бы дорого, а выгоды сулила незначительные. Если Леопольд II в июне 1791 года обратился к Марии Антуанетте с многообещающим заявлением: «Что же касается ваших дел, я могу лишь повторить вам то, что уже писал королю. Все, что мне принадлежит, ваше. Деньги, войска, словом, все». То лишь потому, что получил ошибочные сведения об успешном бегстве королевской четы из Парижа. И только осенью 1791 года в европейских столицах забеспокоились. Аннексия Авиньона показала, что хотя революционная Франция на словах отказалась от завоеваний, на деле для ее интервенции в любую соседнюю страну вполне достаточно того, чтобы какая-то часть населения таковой обратилась к французам за помощью. Кроме того, у австрийского монарха, являвшегося также императором Священной Римской империи, имелся отдельный повод для недовольства. В свое время Эльзас вошел в состав Франции на том условии, что на его территории по-прежнему будет распространяться юрисдикция имперского права. Это условие было прописано в международных договорах, заключенных Францией. Однако учредительное собрание его нарушило, распространив действие декретов от 5-11 августа 1789 года на владение немецких князей в Эльзасе, что не могло не вызвать напряженности в отношениях с императором. И, наконец, царствующих особ крайне возмутило то, что в ходе Варенского кризиса с королем и членами его семьи обходились как с пленниками. Промолчать они уже не могли, и 25 августа 1791 года император Леопольд II и прусский король Фридрих Вильгельм II встретились в саксонском замке Пильниц, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. Сам по себе факт подобной встречи стал наглядным свидетельством того, что французская революция повлекла за собой радикальные сдвиги в системе международных отношений. На протяжении всего 18-го столетия Австрия и Пруссия находились в непримиримом соперничестве и всего лишь двумя годами ранее едва не оказались вовлечены в очередной конфликт. В новой же политической реальности, созданной французскими событиями, былым противникам пришлось пойти на сближение. В конференции королей также приняли участие лидеры французской роялистской эмиграции. Младший брат короля, граф Д'Артуа, бывший министр Колон и бывший командующий армией маркиз Буйе. 27 августа два монарха подписали Пильницкую декларацию, где подчеркнули, что положение, в которое поставлен король Франции, касается всех государей Европы. Исходя из этого, они призвали остальных монархов применить все необходимые средства для упрочения власти Людовика XVI и ради блага французов. В завершении декларации сообщалось, что войска обоих государей получили приказ быть готовыми к действиям. Крайне туманный текст Пильницкого заявления не предполагал никаких конкретных обязательств и представлял собой скорее декларацию о намерениях. Вместе с тем, угрожающий тон документа позволил французской революционной пропаганде использовать его для нагнетания военной истерии. Другим подобным жупелом была уже упомянутая армия Конде. Революция продолжается. В отличие от своих предшественников, депутатов учредительного собрания, которые полагали, что революция закончена, члены законодательного собрания так не считали и уже на первых заседаниях, посвященных процедурным вопросам, продемонстрировали конфронтационный настрой. Кутон, к примеру, предложил упростить порядок приветствия короля. По его мнению, при появлении монарха депутатам следовало встать и снять шляпы, но затем они могли сесть, как он. Обращаться к монарху надо было не «сир» и не «ваше величество», а просто «король французов». Главными объектами нападок левых депутатов стали неприсягнувшие священники, иммигранты и монархи соседних государств. Республиканцы усердно раздували тему аристократического заговора. Его, утверждали они, плетут иммигранты при поддержке иностранных деспотов, а их агентов внутри Франции выступает неконституционное духовенство. Нагнетая панические настроения, республиканское меньшинство собрания сумело заручиться поддержкой аморфного большинства депутатов болота. 7 октября 1791 года Кутон потребовал принять меры против неприсягнувших священников. 9 октября бордоский адвокат и жирандист Арман Жансоне обвинил их в подстрекательстве крестьян Запада Франции к волнениям. 20 октября Бриссо обрушился с нападками на иммигрантов и приютивших их немецких князей. 9 ноября собрание по предложению Бриссо приняло закон, угрожавший конфискацией имущества тем иммигрантам, кто в течение 2 месяцев не вернется на родину. 29 ноября был принят другой закон, запретивший неприсягнувшим кюре вести церковные службы. Согласно этому акту, любой такой священник, оказавшийся на территории, охваченной массовыми беспорядками, мог получить, даже лично не участвуя в них, 2 года тюрьмы. Людовик XVI воспользовался своим конституционным правом вето и отклонил оба акта, вызвав бурю возмущения со стороны левых депутатов и прессы. Впрочем, позиция короля не стала для левых неожиданностью. Возглавляемые Бриссо республиканцы для того и начали кампанию против неконституционного духовенства и иммигрантов, чтобы спровоцировать конфликт собрания с королем, вынуждая монарха публично показать, что на самом деле он не примирился с революцией. Той же цели служили и воинственные речи Бриссо с угрозами соседним государям. Лидер жирандистов полагал, что король не захочет воевать с ними и в какой-то момент открыто выступит против войны, еще больше скомпрометировав себя. Целью Бриссо и жирандистов было прежде всего установление республики. Провозглашаемая ими опасность войны, в реальность которой они, судя по их частной переписке, сами не слишком верили, позволяла дискредитировать монарха в глазах общественного мнения, выставив его предателем нации. 30 декабря 1791 года, выступая в Якобинском клубе, Бриссо откровенно заявил: «Признаюсь, господа, я опасаюсь лишь одного, что нас не предадут, нам нужны великие измены». Именно в ожидании великих измен жирандисты месяцем раньше, 27 ноября, побудили собрание предъявить немецким князьям и прежде всего курфюрсту Трира ультиматум с требованием рассеять сборище французских эмигрантов, обосновавшихся на их территории. Очевидно, Бриссо и его сторонники рассчитывали, что король наложит на это решение вето и раскроет тем самым свою предательскую сущность. Однако все пошло совсем не так, как планировали бриссотинцы. Людовик XVI не попался в расставленную ловушку пацифизма и утвердил ультиматум 14 декабря. Король и его окружение тоже сделали выбор в пользу войны, рассчитывая, что иностранные войска помогут им подавить революционное движение и восстановить абсолютную монархию. Поддержал курс на войну и генерал Лафайет, хотя совсем по другим причинам. Он рассчитывал, что, возглавив армию, сможет защитить конституционную монархию от посягательств республиканцев. Результатом его временного союза с роялистами стало назначение в декабре 1791 года графа Нарбонна, близкого к Лафайету, на пост военного министра. Нарбон немедленно начал подготовку к войне, сформировав на границах 3 армии для вторжения на территорию будущего неприятеля. В отличие от Лафайета и его сторонников, большинство фильянов выступало против войны, опасаясь, что она дестабилизирует общество и тем самым погубит с таким трудом созданную конституцию. Однако раскол в рядах партии, вызванный действиями Лафайета, практически парализовал активность фильянов. Ни в собрании, ни за его стенами они не смогли оказать сколько-нибудь убедительного сопротивления сползанию страны к войне. Среди левых также не было единства мнений. Робеспьер и Марат выражали несогласие с Брессо, предлагая сосредоточиться на борьбе с внутренним, а не внешним врагом. Война, считали они, повысит в обществе роль военных и создаст условия для того, чтобы один из завоевавших популярность генералов узурпировал власть. Зимой 1791-92 годов продолжительные перепалки между Робеспьером и Брессо не раз сотрясали стены Якобинского клуба. В конечном счете Брессо своими призывами к крестовому походу во имя свободы сумел увлечь за собой большинство якобинцев, чем вызвал к себе глубочайшую ненависть оставшегося в меньшинстве Робеспьера. Противники войны могли еще надеяться на то, что осторожность и благоразумие императора Леопольда II все же не позволит довести дело до открытого столкновения. Опасаясь за жизнь своей сестры, французской королевы Марии Антуанетты, император не хотел обострять ситуацию и рекомендовал курфюрсту Трира выполнить требования, предъявленные ему законодательным собранием. Дипломатической нотой от 21 декабря Леопольд II известил французскую сторону о согласии распустить сборище эмигрантов. Казалось бы, столь явная уступка лишила собрания какого бы то ни было предлога для дальнейшего обострения ситуации, но левые решили поднять ставки еще выше. 25 января 1792 года по их инициативе собрание предложило королю потребовать у императора формального отказа от Пильницкой декларации. Однако своими дерзкими демаршами французские революционеры добились лишь того, что император ускорил заключение военного союза с Пруссией. Впервые после войны за испанское наследство Франция столкнулась с единым фронтом враждебных ей германских государств. А вскоре сменился и сам император. 1 марта 1792 года Леопольд II скоропостижно скончался, и на престол взошел его сын Франц II, гораздо менее склонный к компромиссам. На все французские дипломатические ноты последовал решительный отказ. Между тем, и во французском правительстве произошли перемены. 8 марта был отправлен в отставку Нарбон, попытавшийся было учить короля, кого тот еще должен включить в кабинет министров. Вслед за ним под давлением собрания сложили свои полномочия и другие министры, не столь воинственные, как он. На их место король назначил сторонников жирондистов, настоящий кабинет войны. Министром внутренних дел стал Жан-Мари Рулан де ла Платьер, опытный экономист, ранее служивший инспектором мануфактуры в Лионе. Искренний республиканец и член клуба якобинцев, он был человеком не слишком далеким и не слишком инициативным, находясь под сильным влиянием своей жены, умной и обаятельной Манон Рулан, которую просто обожал. Она держала популярный светский салон, где депутаты-жирондисты обычно и обсуждали свои политические планы, в чем мадам Рулан принимала самое деятельное участие. Пост министра финансов занял пожилой женевский эмигрант Этьен Клавьер. Покинув 10 годами ранее свою родину по политическим мотивам как сторонник демократической партии, он заработал во Франции солидное состояние, играя на бирже. Еще до революции он оказывал покровительство Брессо, привлекая того к участию в своих операциях. Теперь же Брессо ответил ему взаимностью, поддержав кандидатуру Клавьера на министерский пост. Наиболее колоритной личностью в новом кабинете, бесспорно, оказался Шарль Франсуа Дюмурье, занявший кресло министра иностранных дел. За свои 53 года жизни он многое успел, идя рискованной стезей записного авантюриста, коими столь изобиловал век просвещения. Внук актера из труппы Мольера и сын военного, Дюмурье в юности избрал военную карьеру и хорошо проявил себя в годы Семилетней войны, заслужив высшую государственную награду Франции эпохи Старого Порядка – крест Святого Людовика. Оставшись после войны не у дел, Дюмурье принялся ловить удачу в хитросплетениях международной политики, поочередно предлагая и оказывая услуги правительствам разных стран. И все-таки война его привлекала гораздо больше. Дюмурье успешно участвовал в покорении Франции и Корсики, а затем отправленный с секретной миссией в Польшу как военный советник Барской конфедерации. Сошелся в бою с самим Суворовым, потерпев в результате сокрушительное поражение. После этого Дюмурье выполнял новые секретные задания в Европе, которые привели его в Бастилию за растрату казенных средств. Впрочем, Лавкач сумел выпутаться и на этот раз. Революцию он встретил уже на посту коменданта замка в городе Кан. Когда в июле 1789 года жители Кана, прослышав о взятии парижанами Бастилии, решили взять штурмом замок и у себя в городе, Дюмурье не стал подражать маркизу де Лоне, а нацепил трехцветную кокарду и объявил себя патриотом. Затем он и вовсе перебрался в Париж, где обзавелся полезными связями в революционных кругах. Это в конечном счете и принесло ему министерский пост в том самом правительстве, которому в исполнении надежд короля предстояло начать войну. Людовик XVI и его окружение хотели войны по-настоящему, в отличие от левых, которые первое время скорее спекулировали на военной угрозе, нежели собирались воевать на деле. Новые министры должны были помочь королю эту войну развязать. Тем самым он смог бы переложить на левых ответственность за ее начало. Задача эта была не из сложных. Стоявшие за спиной только что назначенного правительства депутаты-жерандисты ранее сделали столько воинственных заявлений, что, получив отпор со стороны неуступчивого Франца II, уже не могли отступить без ущерба для своей революционной репутации. 10 апреля 1792 года законодательное собрание подавляющим большинством голосов проголосовало за объявление войны Францу II. Несогласие высказали только Базир, Мерлен из Тионвиля и два депутата Фильяна. Кризис нарастает. На первый взгляд у французов к началу военных действий на руках имелись все козыри. Три подготовленные Нарбоном армии обладали по меньшей мере двукратным численным превосходством над противостоявшими им силами австрийцев и возглавлялись опытными военачальниками. Командующий Северной армией, маршал Франции Рошамбо, имел славу победителя англичан в войне за независимость североамериканских колоний. Именно его экспедиционный корпус при содействии отрядов Джорджа Вашингтона заставил капитулировать английскую армию в Йорктауне, решив тем самым исход войны. Во главе Рейнской армии стоял Николя Люкнер, уроженец Баварии. Он за свои 70 лет успел послужить не только родине, но также Соединенным провинциям и Ганноверу. Прославился же он как прекрасный военачальник на Семилетней войне в составе прусских войск Фридриха II. Однако сразу после той войны он перешел на французскую службу и безупречно нес ее в течение почти 30 лет, за что и удостоился маршальского звания. Именно ему Руже де Лиль посвятил свою «Песню Рейнской армии», которая вошла в историю под именем Марсельезы. Командование Центральной армии доверили генералу Лафайету. Впрочем, объявить войну оказалось проще, чем ее вести. Революция разложила французскую армию. Солдаты не доверяли офицерам и генералам. Субординация соблюдалась из рук вон плохо. Командиры не имели никакой уверенности в том, что подчиненные выполнят их приказы. Боевой дух и моральное состояние французских войск находились в плачевном состоянии. И все же Дюмурье, игравший в правительстве главную роль, требовал немедленного наступления, полагая, что как только французские войска вступят на территорию австрийских Нидерландов, Бельгии, местные жители немедленно восстанут против императора. Планы эти оказались утопией. Проблемы начались с первых же дней. Уже 28 апреля, когда дивизия генерала Берона, тоже герой войны в Северной Америке, наткнулась под Монсом на передовые австрийские части, французские солдаты при первых же выстрелах бросились наутек с криком «Нас предали!» и бежали без остановки до Валансьена. На следующий день под Турне ситуация повторилась с еще более тяжкими последствиями. Войска генерала Делона, еще одного героя войны с Англией, при встрече с австрийцами не только побежали до самого Лилля, крича о предательстве, но и по пути ранили своего генерала. В Лилле они выместили страх и ярость на встретившемся им полковнике инженерных войск. Его повесили на стене, а затем разрубили тело на части. Прибывшего следом раненого Делона солдаты закололи штыками, после чего бросили в костер. Военные неудачи усилили разброд и шатание во французском обществе. Законодательное собрание постановило наказать убийц генерала Делона. Но Робеспьер и Кордельеры потребовали их оправдания. Командующие армиями и Дюмурье так и не смогли договориться между собой относительно военных планов, и в мае 1792 года Рошамбо сложил свои полномочия. На фронте наступление французов заглохло, практически не начавшись. Австрийцы и пришедшие к ним на помощь пруссаки беспрепятственно наращивали силы, готовясь перехватить военную инициативу. Бельгийцы же так и не восстали, обманув надежды французских революционеров. Чтобы отвлечь внимание общества от плачевной ситуации на фронте, революционеры вновь начали охоту на внутренних врагов. 27 мая 1792 года законодательное собрание по предложению министра Рулана, поддержанного жирондистами, приняло новый закон против неприсягнувших священников. Отныне их предписывалось высылать в Гвиану, южноамериканскую колонию Франции, которую за губительный климат называли «сухой гильотиной», или сажать в тюрьму, если того потребуют 20 активных граждан. А уже 8 июня собрание постановило создать под Парижем лагерь для 20 тысяч федератов, национальных гвардейцев из разных департаментов, которые должны были прибыть в столицу для празднования годовщины 14 июля. Жирондисты планировали использовать их как военную силу в борьбе против монархии. Король наложил вето на оба закона и отправил жирондистское правительство в отставку, назначив новыми министрами Фельянов. 18 июня в собрании было зачитано присланное из армии письмо Лафайета, в котором тот приветствовал отставку министров и обрушился с нападками на воцарившуюся в Париже власть клубов, подменивших собою закон. Он призвал также к укреплению конституционного порядка и, соответственно, власти конституционного монарха. Выступление Лафайета вызвало взрыв негодования у республиканцев всех мастей, развернувших в печати кампанию с обвинением его в подготовке военного переворота. 20 июня революционные активисты парижских секций, районов, организовали манифестацию в честь годовщины клятвы в зале для игры в мяч. Вывести на улицы им удалось немногих, 8 тысяч для более чем полумиллионного Парижа были капли в море. Однако в ограниченном пространстве они создавали ощущение огромной толпы. Таким пространством сначала стало законодательное собрание, заседавшее в манеже Тюильри, после посещения которого манифестация направилась в королевскую резиденцию Тюильри. Охрана сопротивления не оказала, и толпа ворвалась во дворец. Людовик XVI вышел к манифестантам, чтобы предотвратить эксцессы, и оказался в их плотном окружении. Они несколько часов удерживали его, в грубой форме требуя вернуть к власти жирондистов и снять вето с законов. Обычно робкий и неуверенный, когда речь шла о принятии решений, король умел проявить упорство, когда его пытались к чему-либо принудить вопреки его воле. За эти несколько часов он позволил, чтобы парижанки надели ему на голову красный фригийский колпак, ставший во время революции символом свободы, и выпил с ними вина за благополучие нации, но отказа от вето им у него вырвать так и не удалось. Наконец, прибывший в Тюильри мэр Парижа Петион сумел вызволить монарха из рук его не слишком любезных подданных. Конец монархии. Пока король припирался с собранием, а командующие армиями Лафайет и Люкнер пытались договориться со сменявшими друг друга военными министрами о плане дальнейших действий, Австрия и Пруссия завершили подготовку кампании, сосредоточив у границ Франции силы, которые не уступали по численности французским, но значительно превосходили их по своим боевым качествам и моральному настрою. Во главе союзной армии встал герцог Брауншвейгский, считавшийся тогда одним из лучших полководцев Западной Европы. Еще молодым человеком он снискал себе громкую славу в годы Семилетней войны, сражаясь в рядах прусской армии. В 1787 году он командовал прусскими войсками, вторгшимися в Соединенные провинции, где провел молниеносную и, по мнению современников, образцовую кампанию. Его репутация была столь высока, что, готовясь к войне с Австрией, военный министр Нарбон тайно направил к нему генерала Кюстина, чтобы уговорить знаменитого военачальника возглавить французскую армию, но герцог не согласился. Теперь же именно ему и предстояло руководить вторжением во Францию. Между тем, в Париже партии продолжали борьбу за власть. 28 июня в столицу из армии примчался генерал Лафайет. Он выступил в собрании, потребовав привлечь к ответственности тех, кто 20 июня ворвался в королевскую резиденцию, а также их вдохновителей, клубистов-якобинцев. Фельяны и Равнина встретили речь знаменитого генерала аплодисментами, а попытка жирондистов вынести ему порицание провалилась. Однако каких-либо реальных последствий этот демарш не имел, так как Лафайету пришлось вернуться к своим войскам, после чего его противники слева снова перехватили инициативу. Более того, Столь впечатляющее появление Лафайета в столице побудило два соперничавших крыла якобинского клуба, приверженцев Брессо и Робеспьера, объединиться против той общей угрозы, которую для них представляли сторонники конституционной монархии, стоявшие во главе армии. С начала июля объединившиеся якобинцы взяли уверенный курс на свержение королевской власти. Идеологическое обоснование их действий в собрании обеспечили ораторы-жирондисты Брессо и Верньо, обвинявшие короля в измене и призывавшие нанести удар по Тюильри. У якобинцев о том же говорил Робеспьер, у кордельеров – кордельерское трио. 11 июля собрание заявило о том, что «Отечество в опасности». Это означало, что в Национальную гвардию призываются все мужчины, способные держать в руках оружие. Если раньше служба там была уделом лишь активных граждан, имевших постоянные занятия и способных обеспечить себя формой и огнестрельным оружием, то теперь ряды Национальной гвардии оказались открыты для всех без исключения. Тем, у кого не было денег на ружья, выдавались пики. В обход королевского запрета собрание пригласило национальных гвардейцев из провинции прибыть со своим оружием в столицу для празднования Дня Федерации 14 июля. Со всей Франции в Париж двинулись отряды федератов. После праздника им было предложено отправиться на фронт, однако они не торопились это делать, требуя сначала низложить короля. К тому же призывали и активисты, наиболее радикально настроенных секций Парижа. 29 июля в якобинском клубе Робеспьер тоже заявил о необходимости свергнуть монарха и созвать национальный конвент для пересмотра конституции. Тем временем герцог Брауншвейгский перед началом наступления союзных армий обратился 25 июля к парижанам с манифестом, выдержанным в резком и угрожающем тоне. Он обещал разрушить французскую столицу и покарать ее жителей, если королю будет причинен вред. Однако его угрозы вызвали именно те последствия, которые должны были предотвратить. О манифесте герцога Брауншвейгского в Париже узнали 3 августа. В тот же вечер представители столичных секций приняли решение о низложении короля. В ночь с 9 на 10 августа уполномоченные отряды секций Парижа собрались в ратуши и, отстранив законно избранный муниципалитет, создали самозванную повстанческую коммуну. Мэр Петион сообщил собранию, что «народ теперь сам осуществляет свой суверенитет», и фактически сложил в себе ответственность за происходящее. В полночь ударил набат, подав сигнал к началу восстания. Королевскую резиденцию Тюильри охраняли около 1000 швейцарских гвардейцев, примерно 300 дворян-добровольцев и несколько рот Национальной гвардии. Руководил всеми командующий Национальной гвардии Парижа маркиз Антуан Галео Манда. Бывший офицер, почти 40 лет прослуживший в гвардии короля, он и на новом посту сохранил преданность государю, и готов был защищать его до последней капли крови. Получив ночью вызов из мэрии, еще не зная, что власть там теперь принадлежит инсургентам, маркиз отправился в ратушу, где был убит мятежной толпой. Защитники Тюильри остались без предводителя. Новым командующим Национальной гвардии коммуна назначила предпринимателя-пивовара Антуана Жозефа Сантера, сторонника восстания. В 5 часов утра Людовик XVI провел смотр своих войск. Результаты не обнадеживали. Если швейцарцы и дворяне приветствовали его возгласами «Да здравствует король!», то многие из национальных гвардейцев предпочли выкрикнуть «Да здравствует нация!» и даже «Долой предателя!». Сразу после смотра часть национальных гвардейцев покинула Тюильри и присоединилась к мятежу. Приближенные короля предложили ему не рисковать собой и пройти с семьей через сад в манеж Тюильри, где заседало законодательное собрание. Людовик XVI, немного поколебавшись, последовал этому совету, хотя Мария Антуанетта убеждала мужа остаться защитниками дворца. В собрании король попросил убежища для себя и своей семьи. Рано утром повстанцы, национальная гвардия и федераты пошли на штурм королевской резиденции, но были с большими потерями отброшены огнем ее защитников. Депутаты собрания предложили Людовику отдать приказ гарнизону Тюильри сложить оружие. Король написал соответствующую записку, ее передали защитникам дворца, и они подчинились. После этого большинство находившихся в Тюильри людей, включая слуг, были растерзаны ворвавшимися во дворец повстанцами, обозленными кровопролитной осадой. После победы восстания коммуна принудила законодательное собрание объявить Людовика XVI отстраненным от власти и принять 11 августа закон о выборах в Национальный конвент. Представительный орган, созываемый для принятия новой конституции.